Тут в дверь постучали. Это принесли заказанную ранее еду. Медведев успокоился и, сев на стул, посмотрел на вкусно пахнущую еду. Когда заказывал, жрать хотел неимоверно, а тут вспомнил такое, и как отрезало, аж затошнило. Смотреть не могу. Неужели нет ничего хорошего? Ничего. По крайней мере, вот так сходу и не припомню. Все хорошее рано или поздно умудряются опоганить до безобразия. Или сам человек потребляет без меры, а когда потребляешь много хорошего в немеренных количествах, это уже плохо. Как это? Да вот так. Те же лекарства, например. Хорошо, конечно, хорошо, да не очень. Есть лекарство, антибиотиком зовется, так его уже в детское мыло добавляют. И что в итоге? А в итоге, когда ребенок все же чем-то заболеет, то целый спектр слабых антибиотиков, что могли бы помочь, уже бесполезны, так как зараза к ним привыкла и невосприимчива. Чтобы вылечить заболевшего, приходится давать жутко мощные средства. А чем лекарство сильнее, тем больше побочных эффектов, по внутренним органам бьет. В итоге получается, что одно лечим, а другое калечим. Вот такие дела. Весь этот и следующий день Юрий Медведев провел в гостинице, никуда не отлучаясь, и друзей держал в узде, чтобы они не стали разменной монетой в игре с эльфами. Впрочем, они сами все прекрасно понимали, с эльфами шутки плохи, и не возражали. Эльфу также держал в поле зрения, чтобы не выкинула какой-нибудь фортель. Вообще странно, что она ведет себя довольно тихо, с подозрением подумал Юрий. Усыпляет внимание, чтобы потом ударить, так чтоб мокрого места не оставить. Эльф, посол в герцогстве Рейстер, появился в гостинице вечером следующего дня. Один, как и оговаривалось в письме, хотя Юрий не сомневался, что квартал оцеплен полукровками и стоит только остроухому дать знак. Как, увидев Элиантаэль, посол что-то спросил у нее, Юрий разобрал только имя эльфы. Она что-то ответила. Стоп, вмешался Медведев, держа револьвер нацеленным на мага. Все разговоры только на человеческом языке. Хорошо, человек, но помни, только без угроз, попросил Юрий, а то спать буду плохо, нервничать начну, а когда я нервный, то становлюсь буйным. И сия прекрасная эльфа может пострадать. Не забыли, что я оборотень, плохо себя контролирующий, так что советую резких движений не делать, а то я весь чешусь уже. Медведев и правда сильно нервничал, эльфийский маг все-таки рядом. А что от него ожидать, Юрий не знал. Конечно, меня прикрывают товарищи и нашпигуют его свинцом, но для меня это может быть уже поздно, думал Юрий. Узнали, что просили, да, ну и никаких странных чужаков, не говорящих ни на одном известном языке и в странной одежде к нам больше не попадало. А не врешь, человек, я знаю, что я человек, вот свиток правды, бросил Юрий магу пергамент, поклянись на нем. Медведев понимал, что даже послу могли сообщить неверную информацию, чтобы он не выдал ее адресату, но это уже вряд ли. Зачем так заморачиваться ради какого-то человека? Еще Юрия напрягало, что эльф не слабый маг, и пергамент мог не сработать. Впрочем, ничего другого он сделать не мог. Эльф спорить не стал, прочитал написанное требование говорить правду и только правду, резанул кончиком кинжала по большому пальцу и приложил его к свитку, окропив его своей кровью. Магический свиток тут же рассыпался в труху, а с магом ничего не сделалось, значит, так или иначе сказал правду, хотя, как уже отмечалось, даже от него она могла быть скрыта чиновниками Великого Леса. «Ты удовлетворен?» «Да». «Теперь ты отпустишь леди Элиантаэль?» «Размечтался». «Считайте, что вы меня поблагодарили за то, что я не стал ее убивать, хотя стоило бы». «Что ты хочешь в обмен на ее свободу?» «ХММ, чтобы вы оставили меня в покое». «Я обещаю, что оставлю тебя в покое». Юрий даже не поверил своим ушам, а потом, когда догадался, в чем соль шутки, не сдержался и захохотал. «Ну кого ты хочешь провести? Да как это я хотел на твое обещание, твое личное. Я хочу, чтобы от меня отстал весь ваш гребаный лес и все населяющие его остроухие хитрованы. Это ты можешь мне обещать?» Маг промолчал. «В данном случае молчание – знак отрицания. Тогда выметайся. Ступайте, магистр Морлейл», мягко произнесла Элиантаэль насупившемуся магу, явно задумавшему что-то нехорошее. От этого, указала она легким кивком на револьвер, чуть подрагивающий в руке уже плохо контролирующего себя Юрия, магия отражения не спасет. «А когда я в медведя обернусь, то вообще порву тебя на 33 части», пообещал Юрий, уже прикладывая значительные силы, чтобы не начать трансформироваться. Но с каждым мгновением это становилось все сложнее. Рука уже начала набухать, а это больно и отнимает еще больше сил. И ее тоже. Двигай отсюда и побыстрее, я уже себя почти не контролирую. Мак кивнула Лиантайли поспешно, но с достоинством вышел из комнаты. Юрий тут же бросил гремлина на кровать, едва не выстрелив, и принялся баюкать руку. «О боги!» — скрипел он зубами. «Чертово лисье племя, и почему вы не можете меня оставить в покое? Маньяки проклятые, извращенцы, садисты, ненавижу!» «Чей черт!» — эльфа на эти эпитеты, видно, обижалась, но что-то вякать поперек не рисковала. Видела, что иномерец сейчас не в том состоянии, чтобы мило пикироваться. Скорее как раз наоборот, одного слова может хватить, чтобы спустить лавину. Медведеву действительно приходилось очень непросто. Процесс с начавшейся и кое-как остановленной трансформацией что-то долго не поворачивал вспять. Более того, то и дело начинало усиливаться, да так, что одежда в узких местах уже начинала трещать. Обувь так и вовсе в починку придется отдавать, это без вариантов. А стоны от боли переходили в глухой рык. Лишь каким-то невероятным усилием он удерживал себя от полного обращения. Элиантай со страхом смотрела на иномерца, его мучения, и старалась не привлекать к себе внимания. Даже не шевелилась, замерев статуей. Но в какой-то момент, когда Юрий одержал очередную, пусть и временную победу над собой, почти все вернулось на прежнее место, но чувствовалось, что вот-вот все пойдет по новой. Она, осторожно приблизившись, подсела к Медведеву и взяла его за голову, погрузив пальцы в волосы, повела руки дальше, еще дальше по шее и на плечи. Странно, но это Юрия окончательно успокоило. Теплая волна прокатилась по телу, и он тяжело рухнул на кровать, корчась на ней от боли. Мышцы и сухожилия, такое впечатление рвало на лоскуты, они продолжали судорожно сокращаться, делая из него какого-то невротика. Только сейчас вошли друзья, так поздно, потому что они контролировали перемещение по гостинице эльфийского мага, а также подступы к гостинице, и, лишь убедившись, что штурма не будет, пошли узнать, как дела и дальнейшие планы. «Ты в порядке?» – озабоченно спросил Зарлон, отгоняя от Юрия эльфу револьвером на другую сторону комнаты. «Почти, чуть не обернулся, едва удержался. Новолуние все-таки», – заметил Лолд. «Так что ты поаккуратнее. Черт, теперь понятно, чего это я с полтолчка начал превращаться. Да, тебя сейчас действительно лучше не злить и не трогать. К тому же и силы подкопил», — заметил Тарт. «Ты ведь уже давно не оборачивался». «Тоже верно. Ладно, спасибо, что зашли и помогли. Пусть принесут ужин». «Хорошо». Друзья, немного потоптавшись, вышли из комнаты. «Спасибо», — поблагодарил Юрий эльфу. «Ни за что. Я спасала себя». Медведев легонько посмеялся. «Оно и понятно. Если бы он все же обернулся, то порвал бы ее как тузик-грелку. Надо только твой ошейник проверить, а то, что ты сделала со мной, больно на магию смахивает. А магией с ошейником ты владеть не должна. Может, маг этот что-то успел сделать? Это не магия. И магистр ничего не сделал с ошейником. А что тогда, если не магия? Ничего», — смутилась эльфа. «Разозлившихся животных ведь тоже поглаживанием успокаивают». «Действительно», — усмехнулся Юрий, — «но все равно спасибо, от меня ведь с благодарности не убудет, а доброе слово даже кошке, говорят, приятно». Элиантай только скривилась. «Здорово, партнер», — жизнерадостно прогремела над ухом, а потом широкая ладонь Дарвла врезалась Юрию в спину, так что он подавился обедом и долго прокашливался. «Убьешь ведь», — прохрипел Медведев, красный как рак, — «а тебя потом за убийство делового партнера самого грохнут. Вот эти три парня в три ствола нашинкуют свинцовыми семечками. Они ведь с моей смертью возможное богатство теряют, хоть я им ничего на этот счет не обещал. Откуплюсь. Моими же деньгами от них за мою смерть откупишься. Вот это нахальство. Ну и отдарюсь богато. Винтовками и часами. Что, уже начали делать? Нет еще». Тут же погрустнел Дарвл. «Только-только обстраиваемся. Как вы там вообще?» «Да нормально. Серьезного сопротивления от каменных гоблинов не встретили». Юрий переглянулся с друзьями, и они одновременно усмехнулись. «Где засели, если не секрет?» «Да какой секрет? Заняли самую высокую гору, холм, если уж на то пошло», — скривился как от кислого глава клана. «Там пещера хорошая оказалась, завалена только у входа. Вот мы ее расчистили и разработали быстренько под свои нужды. Расширили, удлинили, жилые комнаты вырубили, Да под кузни и мастерские помещения прокладываем, так что работать начнем только летом. Первую продукцию в лучшем случае осенью ждать следует. Неплохо, чего вообще сам приперся-то? Простого письма хватило бы, там вопросик-то пустяковый. Да, этот вопросик пустяковый, и ответ на него отрицательный. Не видели мы никакого странного человека в пятнистой одежде, не говорящего на человеческом языке, вообще людей не видели. Тогда зачем личная встреча? Решил посоветоваться с деловым партнером по одному важному вопросу. Все-таки ты как-никак нас профинансировал, дал знания технологии, и твой голос имеет решающее значение. Что за вопрос? Дело в том, что маловато нас сразу для двух видов деятельности. В часах в этих только деталей столько, что, похоже, для изготовления самых простых изделий придется полукровок брать. В итоге либо мы будем изготовлять часы, что для нас предпочтительней, ибо работа сложная, а значит, достойная истинных гномов. Либо беремся за работу попроще изготовления огнебойного оружия, что явно сулит гораздо большую выгоду, но и другие гномы смогут делать вскоре такое же, и тогда вам все равно придется вернуться к часам. Да, наш маг придумал, как их защитить от дублирования другими мастерами. И как же, при любой попытке вскрыть механически или воздействовать магией, там сработает камень силы, что уничтожит весь механизм. Неплохо. Так как нам быть? Очень просто. Немного подумав, ответил Юрий. Основным видом деятельности выбираете производство часов, а оружие? А оружие второстепенным. Но производить его будут полукровки. Но, причем делать в больших количествах, в буквальном смысле гнать поток, чтобы захватить рынок огнебойного оружия. А то знаю я вас, гномов, будете каждый ствол индивидуальным делать со всякими там рюшечками и прочими украшательствами. А как же иначе? Воскликнул Дарвел. Унифицированным. Такими, чтобы ничем кроме номера не отличались друг от друга. Но это же недостойно. А кто вам мешает делать оружие на индивидуальный заказ? Никто. Закажут такое да сякое, делайте. Но нам нужно заработать, и для этого вам придется поступиться некоторыми условностями. А чтобы вам не било по самолюбию, отдайте поток полукровкам, связав всякими договорами и клятвами, и оружие на продажу не выставляйте, пока не изготовите несколько тысяч штук, чтобы другие кланы не перехватили инициативу, благодаря количеству своих мастеров. Мы об этом уже говорили, так что повторяться незачем. Ясно. Тем более еще надо с порохом разобраться. Секрет я вам дать не могу, разве что сами как-то добудете. Как? Поищите среди непризнанных алхимиков. Не может такого быть, чтобы у меня был единственный рецепт взрывчатого вещества. Поищем. Впрочем, если не найдете, то тут я вам могу помочь, сказал Юрий, подумав, что можно дать бездымный порох. Технология и рецептура производства другая, так что клятва договора подействовать не должна. Правда, производство бездымного пороха намного дороже простого черного, но это уже мелочи. Правда, да, но это уже вообще чуть ли не людям придется делать. Разберемся, заверил Дарвел. С часами тоже не мудрите особо, хоть они и защищены от дублирования, первое время гоните единообразный поток, буквально штамповку. Не точите каждую шестеренку, если ее можно тупо отлить и подогнать заточкой. Гном скривился как от кислого. Снова попрание всех норм. Корпуса до оформления циферблата со стрелками делайте разные. Круглые, треугольные, квадратные. Даже число и дни недели не ставьте. А потом как заработаем хорошо, можете переходить на индивидуальное изготовление с использованием счетчиков дней, недель, месяцев и даже лет. Что ж, тяжело вздохнул Дарвел, явно опечаленный перспективой низкого мастерства, но, видимо, это действительно для нас единственная возможность быстро подняться, а не прозябать многие годы на эксклюзиве. Не огорчайся, набьете руку на потоке и дальше будете действительно делать индивидуальные образцы искусства, не только внешне, но и внутренне. Выпьем же за это, гаркнул Дарвел, поднимая кружку с пивом. С удовольствием. Глава 18. За герцогством Рейстер дальше на восток лежали еще 4 герцогства поменьше, а еще дальше куча вольных баронств. Герцогства они прошли быстро, а вот когда вступили в земли первого баронства, Юрий пожалел, что зима закончилась так быстро и еще быстрее вступает в свои права весна. А все почему? Да из-за зеленки проклятой. Пока деревья да кусты стояли голые, все просматривалось на много десятков, а то и сотню метров вокруг. Теперь же распустились листочки, Из дороги что-либо рассмотреть в зеленой чаще не представлялось возможным. Засаду устроить, расплюнуть. Обороны ведь народ такой шебутной, берут, что плохо лежит или едет без хорошей охраны. В общем, чистые разбойники. И пожаловаться некому, сами виноваты, что поехали по их землям. Не только Медведев думал подобным образом. «Юрий, может, все же войдем в пределы империи?» – предложил Тарт. «Мы уже вроде бы вышли из тех мест, где имперцы должны активно ловить шпионов». «Вышли», – согласился Юрий. «Но если войдем в империю сейчас, то нам придется пройти 600 километров по имперским землям. Конечно, нам так и так придется идти по империи, но я предпочитаю топтаться по ней как можно меньше. Войдем в королевство Варлд, его северные границы ближе всего к столице, и из него уже ступим в империю. А чем меньше мы будем топтаться по имперской земле, из королевства Варлд нам все-то придется пройти 70 километров, тем меньше шансов попасться. Впрочем, я могу уступить, мы пойдем напрямик, но тогда придется ночевать не в тавернах и даже не в крестьянских домах, а под открытым небом. А весна что-то дождливая выдалась, вы не находите?» Тарт поморщился и плотнее закутался в вощеный плащ. «Сейчас как раз сеял противный грибной дождик. Но как ты все же собираешься войти в столицу империи?» «Без понятия», — вздохнул Юрий. «Действительно, легко составить план типа. Приду в империю, встречусь с великим архимагом, поговорю с ним по душам и все дела», — подумал он. «Но на практике все наверняка окажется сложнее. Посмотрим на месте. Может, чего придумаем. А если не придумаем, магов на городских воротах обмануть сложно. Они ведь магическим зрением смотрят. Тогда войдете вы и уговорите мага встретиться со мной за городскими стенами. Ты действительно думаешь, что величайший маг людей выйдет к кому-то там, да еще за город?» Усмехнулся Лолд. «Денег дадим, а посулим еще больше. Да ему наверняка и так деньги каждый день несут, чтобы только принял в своей башне. Я даже представить боюсь, сколько нужно золота, чтобы он соизволил ее покинуть ради какой-то мутной встречи неизвестно с кем. У тебя есть столько, чтобы устроить встречу?» «Есть. Вопрос в том, сколько он захочет за выполнение нужной мне работы. Но золото не проблема, можно заработать. Уверен, что сможешь заработать так много в короткий промежуток времени». «Могу. Так чего не заработаешь? Внимание сильных мира сего к своей скромной персоне привлекать не хочу. Мне пристального интереса вот этих остроухих хватает выше крыши», кивнул Юрий в сторону гордо сидящей верхом эльфы, «чтобы еще на хвост сели люди или гномы. Нафиг. Понятно. А что касаемо мага, то он если и придет, то не один, а со стражей», — поддержал скептическое отношение Лалтазар Лон. «Ведь то, что ты не можешь войти в город и обратиться к нему напрямую, скажет о многом». «Да, дела», — вздохнул Юрий, соглашаясь с доводом и впервые в полной мере осознавая, сколько много проблем возникает при решении внешне простой задачи. «Значит, нужно попасть в город и обратиться лично, и надеяться, что он не заинтересуется тем, что ты оборотень и не имеешь соответствующих знаков. Блин, да что ж ты будешь делать? Куда ни кинь, всюду клин. Что, неужели ничего нельзя с этим поделать? Лично я не знаю». Лолт и Тарт тоже отрицательно мотнули головами. «Откуда им знать простым людям? Че черт, а ты?» — обратился Медведев к Лиантайль. «Зачем мне тебе помогать?» — отозвалась эльфа после раздражающе длинной паузы. «Затем, что я тебя не грохнул, хоть и обещал. В качестве благодарности. Ты меня не убил только потому, что я тебе нужна в качестве щита от преследования моих сородичей. Иначе они давно бы тебя уже изловили. А если я тебе отдам секрет, как можно снять ошейник без магии, поможешь?» Потому, как блеснули глаза эльфы, Юрий понял, что поможет. От ошейника она давно хотела избавиться. Знания-то она получит, а вот воспользоваться им без посторонней помощи все равно не сможет. Мысленно засмеялся он. «Возможно. Никаких возможно. Да или нет. Я могу помочь тебе скрыть твою вторую сущность. Если, конечно, на мне не будет этого украшения». Брезгливо поддела ногтем свой ошейник Лиантайль. «Ты сможешь пройти в столицу империи и даже не быть разоблаченным архимагом людей. Но только если встретишься с ним вне башни. Почему? При входе в башню мага все чужие магические конструкции разрушаются. Так они задуманы». «Ясно. Что ж, надо подумать над тем, как выманить мага из башни или перехватить его в пути. Тоже непростая задачка. Но это мы будем смотреть уже на месте. Еще золото», — напомнил Лолд. Да, еще золото. И зачем только магам столько золота? Все равно оно магически нейтрально. Может, чтобы отвадить высокой стоимостью услуг многочисленных желающих? Предложил версию Зарлон. Резонно. А также покупать дорогие ингредиенты для своих многочисленных магических опытов? Внес свою версию Лолд. Да и жрут они, наверное, много, предположил Тарт. Энергию же надо как-то восполнять. Причем еда наверняка не простая, а какая-то особенная. И это может быть правдой, кивнул Юрий. Если уж чисто умственный труд энергозатратен, я уже молчу о физическом, то магически и вовсе поглощает энергию в чудовищных объемах. Это я даже на себе испытал, стоит только обернуться, так потом голод терзает, будто тысяча голодных крыс тебя грызут. С магами ведь так же, да, леди Элиантайль, да. Так ты обещал рассказать, как можно снять ошейник без магии, напомнила она. Не так скоро, крошка, засмеялся Юрий. Хотя почему бы и не, но договорить он не успел. Спереди и сзади громко затрещало, и стали падать деревья. Лошади, испугавшись, заржали, начали дергаться и вставать на дыбы. Из кустов выскочили ребятки с нацеленными на путников арбалетами и луками. Никому не двигаться. Властно прокричали из леса. Еще одно движение, и вас всех издырявит стрелами. Юрий медленно убрал ладонь с револьверной рукояти. Попались. Какие-то оборванцы подхватили лошадей за устцы, и они наконец успокоились. Спрыгивай. Путники все слезли с транспортных средств. Их тут же окружили, поставили на колени и быстро избавили от всего личного имущества. И хорошенько так обыскали, не упрятали ли чего. Эльфу обыскали особенно тщательно. Понятно, что ее не столько обыскивали, сколько банально лапали. Но лишь до того момента, пока один из разбойников удивленно и испуганно не выкрикнул. Эльфа от остроухой быстренько отстали. Веселиться с ней дальше себе дороже. Весельчаков найдут и уже повеселятся с ними, так что не до смеха будет. Наконец появился командир разбойной банды. Как Юрий и предполагал, он оказался местным бароном. Выдавал аристократическое поведение, манера командовать людьми, держаться, ну и одежка с доспехами, а также некоторое количество магических амулетов, чего у простых бойцов не наблюдалось. «Кто это у нас тут?» Подошел он к пленникам с вопросом. «Четыре мужика и эльфа, с ошейником, магичка, стало быть, очень интересно. Похоже, нам крупно повезло, очень крупно. А нам очень крупно не повезло», сокрушенно подумал Юрий. «Леди, вы пленница этих людей?» «Да». «ХММ, как же вас угораздило?» На это эльфа ничего не ответила. «Великий лес отблагодарит спасителя эльфийской магессы?» «Да». «И как щедро. Сколько вы хотите?» «Ну», задумался барон-бандит, прикидывая, сколько можно содрать со страухих, чтобы при этом не лишиться головы. «Вы наверняка знатного рода, да еще магесса. Думаю, 100 000 золотом не слишком высокая цена для великого леса». Разбойники-дружинники замерли точно истуканы. «Наверное, подсчитывали, сколько с такой суммы перепадет им?» «Наверное, немало. По 1000 на рыло точно получит, а то и больше, если главарь скупиться не станет, а то ведь и сами взять смогут». «Приемлемо. Значит, все 200. Не забывайся, человек. Возможно, великому лесу будет дешевле и уж точно намного проще уничтожить вас всех вместе со всем баронством, а твой род вырезать до 7-го колена, чем проявить благодарность. И это благодарность спасителю. Меня бы так скоро отпустили, эти разбойники», засмеялся барон. «Скорее они бы вас где-нибудь прикопали и сказали бы, что так и было. Ладно, не будем ссориться с великим лесом, 100 000 мне будет более чем достаточно», все же пошел на попятную барон. Нарываться действительно не стоило, лучше получить меньше, но без возможных проблем. «Посмотрите, сэр, что у них тут такое», подошел к своему господину один из разбойников с оружием, револьверами, винтовкой и гранатами. «ХММ, что это?» «Амулеты», ответил Юрий. «Какие-то они странные, новое поколение, гномья работа, и очень дорогие». «Это понятно, что дорогие, и очень хорошо, что дорогие. Значит, и с вас что-то можно получить, раз можете себе такое позволить». «Так, приберите все», приказал своим людям барон. «А этих возьмите с нами в лагерь». Деревья тут же начали рубить на части, чтобы убрать с дороги все следы разбойного нападения и не мешать движению. Пленников же повели в лес. Правда, недолго, всего полчаса, и они все оказались на полянке, рядом с которой в заросшем овражке протекал ручей. Здесь же на полянке стояло несколько палаток и баронский шатер, тоже не очень большой, весь в заплатах и штопке. Все трофейное добро унесли в шатер. Вот бы он за колечко дернул, мечтательно произнес лорд Тарт, несмотря на незавидное положение, сдавленно хихикнул. Увы, барон оказался не так глуп и не стал ничего трогать, так сказать, во избежание. Разбойники занимались своими делами, после удачного разбоя они решили знатно пожрать. Развели большой костер в центре поляны, поставили большой котелок и начали кашеварить. На кострах жарилась пернатая дичь и зайцы. «Скажи, как снять ошейник?» — тихо попросила Элиантайль. «И я с ними разберусь». Эльфу от ее первых пленителей почему-то отделять не стали. Может, просто по недосмотру. Барон ведь ничего такого не приказывал. «А потом с нами», — хмыкнул Юрий. «Нет уж, шило на мыло менять не буду. Клянусь, что я вам ничего не сделаю. Даже не освободишь?» — не без иронии спросил Медведев. Тут даже Зарлон глухо засмеялся. «Освобожу. Увы, прекрасная леди, знание того, как освободиться от ошейника, вам сейчас не помогут избавиться. Это слишком долго и опасно, а рисковать вам незачем. Вас же все равно ждет свобода, пусть и за выкуп. Я не хочу так, это еще одно несмываемое пятно позора, а у меня их и без того хватает, и за меньшие изгоняли». Эльфа посмотрела на Юрия, давая понять, кто виновен в ее позоре. «Так что говорите, меня, может, и отдадут за выкуп, а вот вам точно надеяться ни на что, кроме как на мою помощь. С чего такая доброта?» Эльфа не ответила. «Хорошо, я скажу, только поклянись, что поможешь мне скрыть мою вторую сущность, когда я буду встречаться с магом. Клянусь. Что ж, чтобы избавиться от ошейника, тебе надо умереть, а потом воскреснуть». Вся троица снова захихикала. «Что ты этим хочешь сказать?» — удивленно недоверчиво спросила Элиантайль. «Только то, что сказал. Мои друзья не дадут мне соврать. Чтобы снять с себя ошейник, мне пришлось умереть». Эльфа потрясенно смотрела на Медведева, а потом на его друзей. «Он не врет», — подумала она и мысленно вздрогнула, представив, через что пришлось пройти этому человеку, добровольно принять смерть, чтобы избавиться от ошейника. «Он говорит правду», — леди сказал, хмыкая, Зарлон. «Я сам удушил его, ошейник отпал, а потом мы его оживили». «Как, у вас же ничего там в остроге не было, никаких амулетов. А уж чтобы оживить, вернув в тело душу, нужно всего-то вновь заставить работать сердце», — сказал Юрий буднично. «Нажимаешь ритмично особым образом на грудь и время от времени вдыхаешь в легкий воздух». «Так и было», — подтвердил Зарлон. «Вроде просто, но очень опасно. Так что, как видишь, этот вариант для нас сейчас не подходит», — сказал Юрий. «Хотя, скажу честно, был бы не прочь тебя пооживлять». Друзья снова захихикали. Эльфа только фыркнула. Она уже начала привыкать к этим шуткам. «Про клятву только не забудь. Знания ты получила, так что...» «Не забуду», — недовольно буркнула Элиантайль. «Только для того, чтобы ее исполнить, нужно еще выбраться отсюда». «Да, это действительно проблема». «О чем ты говоришь?» — удивился Зарлон. «Какая проблема? Тем более для тебя. Обернись медведем и порви их всех. Веревки тебя не остановят. Или ты уже забыл о своем даре?» Друзья и даже эльфа посмотрели на Медведева с надеждой. «Не забыл». Юрий действительно чувствовал, что в любой момент может порвать веревки. Нужно только захотеть. Руки уже наливались силой, того и гляди начнет трансформироваться, но он сдерживался. Его сдерживало то, что обычно он оборачивался спонтанно, чтобы избежать неминуемой смерти, а тут неминуемой смертью пока не пахло. Нет критического случая, а значит, пока можно повременить. «Больно это. Так чего ждешь? Не успею. Барон не произвел на меня впечатление труса. Явно побывал в переделках. Так ведь, Зарлон, старый солдат?» Еще лучше Юрия мог отличить бойца от купца и согласно кивнул. «Да и парни его не промах. По крайней мере половина. А они вон все на разных концах лагеря ошиваются. Пока буду бегать по полю за ними, весь запал выйдет. А ты сразу на барона кидайся. Порвешь его, остальные, лишившись предводителя, сами смоются. Все равно ничего сделать не смогут против оборотня, да и бессмысленно уже барон-то мертв, и защищать, исполняя вассальную клятву, некого. Боюсь, что не успею. Предупредят. А у барона амулетов боевых вместе с нашими целая куча. Поджарит он меня. Не успеет. Эффект неожиданности сработает. Растеряется. Вряд ли он раньше имел дело с оборотнями. А может и не растеряется. Да и неизвестно, как я буду действовать. Я ведь себя во второй ипостаси не контролирую. Так что, скорее всего, обернувшись, брошусь не к палатке барона, а на первого же попавшегося на глаза противника. Риск слишком велик. Надо подождать. Может, представится более удобный случай. Тем более, что луна ущербная, убывает, меньше половины осталось, так что долго я в виде медведя не продержусь, а ведь я и так долговременностью похвастаться не могу, того и гляди даже до шатра добежать не смогу». Зарлон кивнул, противный моросящий дождь скоро закончился, и из своего шатра выглянул барон, успев переодеться в сухое. Теперь он еще больше походил на дворянина, хоть качество одежды все равно оставляло желать лучшего. Что поделать, бедность, отсюда и способ заработка, хотя мог бы к кому-нибудь наняться, но умирать за кого-то он, похоже, не хотел. По приказу барона из шатра вынесли все трофейное оружие и сложили его на небольшом войлочном коврике. К нему подвели пленников. Отличный шанс обернуться и разметать всех. Зарлон косился на Юрия именно с этим намеком, но он не хотел. К тому же Юрий увидел другую возможность разделаться с разбойниками. «Итак, — начал барон, — что это и как оно работает? Вот это небольшое железное с деревянной рукояткой называется револьвер», — начал объяснять Юрий с готовностью, приятно удививший барона, что наверняка уже внутренне готовился к противодействию со стороны пленников. «Чтобы амулет сработал, нужно взвести боек с камнем воды, впрочем, он уже и так взведен, и нажать на крючок внизу. Зона поражения до 30 метров. Только надо целиться хорошо, в этом заключается отличие от обычного боевого амулета, где нужно лишь направить амулет на цель и мысленно ее обозначить, если нужно поразить кого-то конкретно в группе людей. Один револьверный барабан рассчитан на 5 выстрелов. Барабаны можно снарядить самому, для этого никакой магии обладать не надо». «Да», — удивился барон, — «вот уж действительно новинка. Полезная штука. Хотите попробовать? Амулет многоразовый, так что можете не экономить. Насколько? Очень много раз можно выстрелить». Барон с большим уважением посмотрел на револьвер. «Хорошо, давай попробуем. Только перед выстрелом надо сдвинуть вот эту штучку, называемую предохранителем, тем самым освобождая боек». Барон послушно сдвинул предохранитель. «Теперь прицельтесь, ну, вот в это ближайшее дерево, руку выпрямите и держите револьвер крепче, не выроните его, шум от выстрела будет сильный и отдача хорошей». Барон, сделав все, как его просили, медленно нажал на крючок. Грохнуло сильно, лошади разбойников дико заржали, стали рваться с привязи. Сами разбойники, стоявшие поблизости от своего господина, рванули в стороны, кто-то упал, кто-то опрокинул котелок, неосмотрительно рванув через костер. Сам барон впал в ступор, только поэтому и не побежал, потому как ноги отказали, но и не упал, как и не выронил револьвер, он словно окаменел. Наконец он пришел в себя. «Вот эта штука», — произнес барон хрипло. «Да», — согласился Юрий, — «штука мощная, никакие амулеты защитные не спасут, я из вон того большого настоящего эльфийского мага убил, не помогла ему магия». «Брешешь, правду говорю, клянусь, амулеты стреляют свинцом, а он к магии безразличен, как и золото, иначе как бы я вот эту эльфу в плен взял?» Наличие пленницы его убедило, а Юрий продолжал расхваливать свое оружие. «Вот эта длинная штука, вроде той маленькой, из которой вы только что стреляли, называется винтовка. Принцип действия тот же, только на 6 выстрелов, а дальность поражения цели до 100 метров». Барон, осторожно положив револьвер, взял винтовку, но на этот раз стрелять не стал. Его подчиненные стали постепенно возвращаться, увидев, что ничего страшного ни с ними, ни с бароном не случилось. Только в дереве дырочка хорошая образовалась, да кору вокруг отбила. «А это что?» – заинтересовался барон остальным снаряжением. «Это запасные барабаны к револьверам и винтовке, чтобы во время боя с заряжанием барабана не возиться, а сразу произвести замену и дальше стрелять. Хитро. А это тоже круглые, такие с колечками. О!» – восхищенно воскликнул Медведев. «Это очень мощные амулеты, гранатами называются. Давайте покажу, как они работают. Ишь какой хитрый, нас решил порешить, не выйдет. Так говори, как пожелаете. Этот амулет попроще и действует, как вам привычный. Нужно дернуть за кольцо и направить его в сторону врага. Тоже многоразовый?» «Да», — кивнул Юрий, краем глаза заметив, как поджали губы его товарищи. В глазах их так и плясал смех, как бы не вырвался. «И очень мощный. А еще будет лучше, если взять несколько таких амулетов и направить на цели и одновременно их задействовать. Вот скажите, сколько надо обычных амулетов, чтобы свалить вон то дерево, большое такое, в 3 обхвата?» «Много. Штук 50, верно?» «Ну да, где-то так, и при этом потребуется куча времени, потому как действовать придется поочередно. А уж сколько это будет стоить? Целое состояние», — засмеялся барон. «Вот и я про что. Мои же амулеты можно снаряжать, и они дешевы в работе. Ты же говорил, что они дорогие. Сам амулет дорогой, кивнул Медведев. Но для повторного использования нужно купить ингредиентов всего на один серебряный. Согласитесь, это недорого. Недорого. Ну как, испробуете или испугались? Подначил барона Юрий. Я ничего не боюсь. Выпятил грудь пленитель и потянул за кольцо. Постойте. Пусть сразу несколько возьмут и направят на дерево, чтобы вы воочию убедились в истинной мощи амулетов. Сколько? Ну, пусть еще четверо-пятеро, чтобы наверняка. Да, еще один момент. Действуют они не сразу, только через 4-5 секунд. Такая вот особенность магическая. Так что не нервничайте и немного подождите. Прицельтесь получше. Понятно. Эй, Барк Алтош, Шеврион, Тикас, Чусах, возьмите по гранате. Может, не надо, господин, надо, берите. Вызванные бойцы с опаской взяли по гранате, остальные столпились позади. Интересно же, первый страх уже прошел. В итоге пленники оказались за плотной стеной спин. На счет три дергайте резко за кольца и направляйте на цель, сказал Юрий и начал счет. Раз, два, три. Бароны и его бойцы послушно дернули за кольца и направили на цель, ожидая убойного магического действия. И через 5 секунд действие произошло. Рвануло со страшным грохотом, почти одновременно, с разницей в пару-тройку мгновений. Один из разбойников от первого взрыва в руке барона подбросил гранату вверх и чуть назад в толпу зрителей. В итоге барона и еще четверых, что держали гранаты в руках, свалило сразу, оторвав руки, а тех, что стали позади, жутко посекло осколками. Половину убило, остальных сильно ранило, и они попадали на землю, не зная, за какую из многочисленных ран хвататься в первую очередь. Стоны и крики раненых разбойников заглушал дикий, истеричный с надрывом во все горло хохот пленников, катавшихся по земле, сгибаясь пополам и дрыгая ногами. Да Юрий от них не отставал, если уж говорить на чистоту. Смеялся до слез, до боли в почках и рези в легких. Даже эльфа не выдержала и звонко засмеялась. Когда истеричное веселье наконец прошло, Юрий, поднатужившись, вызвав в себе медвежью силу, порвал путы на руках и, подобрав нож одного из убитых, разрезал ремни на ногах, после чего освободил остальных все еще всхлипывающих друзей. Эльфе тоже предоставил свободу. Подобрав оружие посерьезнее, бывшие пленники добили раненых разбойников и вооружились уже своим оружием. Если кто и не попал под раздачу, то соваться ему сюда не с руки. Ну, ты удумал шутку. Все еще время от времени всхлипывая и смахивая с глаз проступающие слезы, проронил Лолд. Я думал, не выдержу, когда ты им про гранаты заливать начал. Да, хорошая шутка получилась, согласился Зарлон. Только гранат намного таких шуток не хватит, если пойдем дальше тем же манером. Юрий согласно кивнул. Старый солдат прав, подумал он. Нам в каждом баронстве могут устроить схожую засаду, и если мы не сможем их определять, лучше бы... Конечно, охранной магией, то далеко мы не уйдем.